Прирастаем землями. Утром меня подняли самым бесцеремонным образом. Просто заволокли какую-то железяку и грохнули со всей дури на пол. На мой ошалевший перепуганный визг невозмутимо заметили. Ну и что, что только половина седьмого утра? Сама же хотела пораньше начать. Так что одевайся и двигай отсюда. Сейчас окно откроем, ванну заносить будем. Митрич уже внизу стоит. Подхватив свои вещички, я вышла с видом оскорбленной добродетели. Правда, долго дуться, находясь в ночнушке и тапках, было как-то не с руки, так что пришлось, зевая и трясясь от утренней свежести, одеваться и плестись на кухню. Там меня поймут, пожалеют и дадут чашку чая с булочкой. На кухне было хорошо. Что-то шкварчало на сковородах, кипел бульон в кастрюлях. Вынутая первая партия хлеба остывала на чистых расстеленных полотнах ткани, а от духового шкафа неслись упоительные запахи выпекаемой сдобы. За перегородкой низко гудел сепаратор, и Клиппа, наша посудомойка, бодро сновала туда и обратно то с ведром молока, то с полной кринкой свежих сливок. Ведра с перегнанным молоком или отгоном она вынесла в кухню, поставила на широкую скамью, аккуратно прикрыв чистыми крышками. Быстро они приучились к чистоте и порядку. Тильда — хороший шеф. Заметив мой взгляд, Клиппа спокойно улыбнулась. «После обеда буду творог варить. Сейчас с посудой пока много работы». Стараясь не спугнуть пока еще не оформившуюся идею, я спросила: «Клиппа, тебе нравится работать с молоком?» «Да, Тесса Анна, очень. Так интересно. Вот просто молоко было, а потом раз — и сливки получились, и творог. А масло какое вкусное получается из вашей маслобойки. У нас оно не такое, кисловатое», — с неудовольствием проговорила Клиппа. «А сыр ты видела, как мы варили? Интересно?» «Да, видела. Я теперь в подвал хожу каждый день, переворачиваю круги сыра и на градусник смотрю, как Тесс Митрич велел». Я подавилась смешком. Ну надо же, и местные уже его Митричем зовут. «А готовый сыр другой ты ела?» «Да, вот который плавленный. Мне очень понравился. Его на хлеб можно мазать». Вот и еще один повод для раздумий. Может, нанять новую посудницу, а Клиппу перевести только на работу с молоком? Впоследствии можно и научить ее сыроварению. Ох, планов громадье. А тут еще и визит королевского безопасника ожидается. Не вовремя это все. К моменту беседы с управляющим моя голова уже распухла от идей. Моя семья их выдавала в количестве и качестве от конкретных до завиральных. «Проходите, Тер Максимус, присаживайтесь. У нас много накопилось разного, надо бы обсудить». Управляющий сел на стул, достал перекидной блокнот, авторучку, мой подарок, и приготовился записывать. «Да пока ничего не надо писать, пока обсуждаем. Тер Максимус, у нас вот такой вопрос. Наш главный животновод Митрич говорит, что необходима еще территория под покос. Где-нибудь не слишком далеко от города. Вот и спрашиваю у вас совета. Может, вы знаете, где можно купить или арендовать землю?» «Я-то, Санна, конечно, знаю. Но и вы знаете. Ваш дом в этом районе крайний. За оградой идут свободные земли города. До леса там будет еще усадьбы на три таких, как ваша. Вы можете просто выкупить ее у города. Цена будет довольно невысока, так как там, в общем-то, неудобья. Заболоченная пойма реки, а далее, наоборот, засоленность высокая, много кустарников. То есть слишком дорого будет стоить привести в пригодный для земледелия вид. Да и окраина города. Но, как я понимаю, для вашей семьи это не станет проблемой. Приведение в порядок территории я имею в виду». Тир Максимус тонко улыбнулся, не упоминая вслух наличие разнообразной магии в нашей семье. Я быстро прикидывала в уме варианты. С заболоченностью и лишней водой справится Коля. С землей и растениями договорится Варя. Ограду поставим, заодно решим вопрос с местом под пекарню. Пока можно использовать землю под сады, огороды, покосы, а если, когда молодые решат жить своим домом, всегда можно построить дом. А это идея. Надо своим озвучить, что скажут. «Отлично, Тер Максимус, тогда давайте так сделаем. Вы узнавайте цену участков, готовьте бумаги для покупки, а деньги мы выдадим. Теперь еще вопрос. И я озвучила проблему, возникшую у нас с хлебом. «Я уже слышал об этом. Точнее, споры рабочих, кто и сколько хлеба будет брать. И мне тоже показалось, что завышены потребности. Я, кстати, тоже беру хлеб, но моей семье хватает и одной булки. Вкусный ваш хлеб, это верно. У нас такого не умеют печь. Да и вся остальная выпечка у вас бесподобна. Но и такой техники у нас нет, как у вас. Я понимаю, вы все из другого мира. У вас другое развитие. Вы быстрее мыслите. Вот у вас так интересно работать. Тессанна, вот что хотел сказать. У вас так хорошо пошло с обувной лавкой. И спрос есть, и людям работа есть. Да и обувь новая гораздо удобнее. Ноги не так устают. Моя жена и дочь тоже себе там обувь покупают. Да и маленькому сыну такие удобные сандалики купили». Тир Максимус выставил ногу из-под стула, покрутил модным ботинком. «Ага, это он оценил удобство обуви с супинатором и хорошей колодкой». «Так я, собственно, к чему это? Не хотели бы вы попробовать печь ваш хлеб на продажу?» Я уже обдумывала эту вероятность, но решила проверить свои выкладки на Тире Максимусе. «А как вы думаете, будет ли спрос на такой продукт? Ведь в вашей пищевой традиции нет таких изделий». «Ну что вы, Тессанна, конечно, будет. Я ведь живу в городе и постоянно слышу, как люди рассуждают про ваш хлеб. Он к ним попадает через ваших работников. Оценили, так что спрос будет. А если добавить эту вашу, как вы называете, сдобу?» Тир Максимус закатил глаза от восторга. «Отбоя от покупателей не будет». Мы уже советовались со своей семьей, тоже пришли к такому выводу. Так и накал страстей снизим по хлебу и возможную выгоду получим. Думали на своей территории часть отгородить под пекарню, но раз так удачно с землей складывается, просто на новом участке выделим под пекарню место. Значит, нужна стройка, наемные работники. Старшей оставляем Линду. Она уже со всей выпечкой освоилась и весь технологический процесс знает. А пока ограничим продажу хлеба для своих рабочих, уже становится непосильной нагрузкой для кухни. Совсем не отменим, просто разумные пределы. Так что теперь все упирается в покупку земли. Вот вам, уважаемые, срочное задание. Максимус рассмеялся. «Тессанна, если вам будет удобнее, зовите меня просто Максим. Я же знаю, что ваш Митрич так меня называет. Так короче и удобнее всем. И я вовсе не в претензии». Я хмыкнула. «Могу в таком случае вас еще больше обрадовать. Существует у нас еще более короткий вариант вашего имени — Макс. Но обычно таким именем пользуются среди своих друзей. Если вы не против, мы будем так называть. Нам привычнее. Мы считаем вас своим». «Я согласен, Тессанна». Хлебную проблему почти решили, но, похоже, скоро возникнет проблема молочная. Такая же. А вот что тут делать? Открывать лавку молочную и цех по переработке молока? Так с того количества коров, что у нас есть, не будет необходимого количества продукции. Увеличивать поголовье? Не знаю. Мы вот еще хотели, как закончим перестройку, Николай и Петр начнут изготавливать ручные сепараторы и мясорубки. Вы же оформляли им патент. Может, так решим проблему? Макс покачал головой. «Вряд ли. У вас еще сыры подойдут. Ваше масло лучше здешнего. Лучше посоветуйтесь с семьей. Что-нибудь придумайте, я даже не сомневаюсь». Вот и новая замута образовалась. Когда же мы будем жить без авралов? После разговора управляющий сразу уехал в Терцию узнавать все о покупке земли и оформлении документов. Макс у нас человек дела. Я же, найдя какие-то сапоги и прихватив Варю, пошла осматривать наши будущие владения. По пути озвучила Варе те решения, к которым мы пришли с Максом. Покупку земли Варя горячо одобрила, аргументировав простым «лишним не будет». Да, неудобья конкретные, близко к реке даже не смогли приблизиться, болота и кочки. Много кустов типа земного тальника. А на дальнем, самом близком к лесу участке, наоборот, сухая земля белесоватого цвета с редкими пучками жесткой короткой травы. М-да, солончак, однако. «С землей я договорюсь. Колян лишнюю воду, наоборот, переведет на солончак, промоем грунт. Кустарник вырубать не будем, мы его просто пересадим на края участка, ограничим расползание вширь. И биоценоз сохраним, и временная ограда будет. А траву для покоса я Митричу до осени успею вырастить. Но работы с землей тут не меньше, чем дней на 10. и это для нас двоих с Колей. Зарян поможет, но и простой работы полно. Убирать мусор, валежник, кочки, так что бездельничать некогда особо. К обеду приехал Тир Максимус, взъерошенный и слегка помятый, но с таким довольным видом, что было ясно, наше дело выгорело. Что он и подтвердил, хлопнув папкой с документами по столу в моем кабинете. «Тасанна, все хорошо. Подписывайте документы, и надо отвести деньги в терцию. За оба участка, оформление бумаг и налог за землю за этот год получилось всего 3000 золотых. Это очень немного, Тасанна, я вас уверяю. Такую цену назначили, потому что эти земли и даром никому не нужны. Терц Алессандро даже сам вышел посмотреть, кто покупает землю. Меня увидел, понял, что это вы покупаете. Пожал плечами, сказал, что этих иномирцев не поймешь, но договор купли-продажи подписал сразу». «Отлично. Я отправила Макса обедать, сказав, что деньги сейчас принесу. И как поест, пусть едет платить. Надо, кстати, оборудовать ему приличный кабинет на первом этаже. А то все носится с бумагами, пристраивается на любой стол». Красочную лошадку ему выделили для разъездов, так же, как и вторую коляску. От кучера он отказался, сказал, что сам может. Варх только запрягал и ухаживал за животиной. Радостной вестью я сразу поделилась за обедом, чем вызвала определенный ажиотаж в узких кругах нашего коллектива. А точнее, Митрич даже хотел, бросив ложку, подорваться, бежать смотреть новые владения. Едва уговорили его пообедать нормально. Идею открытия пекарни одобрили. Мини-молокозавод решили пока отложить до свободных времен. «Но вы все не спешите. Нам с Колей там работы много предстоит. Пока не закончим с ваннами, ничего делать не будем». Эта Варя внесла коррективы в наш энтузиазм. Ну, она права, чего уж там. Нет смысла распылять силы по разным проектам, растягивая их во времени и пространстве в результате. В доме работы еще минимум на неделю. Договор со строительной бригадой продлим, они нам будут нужны для строительства пекарни. Опять разразилась трелью почтовая шкатулка. И что надо на сей раз? Горничная принесла шкатулку, я открыла ее. Пришло очередное послание от лорда Дориана. Он извещал меня, что прибудет сегодня в 18:00. Надеется увидеться со мной, и если моя тесность не будет против, то он желал бы остановиться у меня. Вот же ж. Неужто у нас в городе нет гостиницы? Или местный терц не примет такую особу со всем возможным пиететом и низким полуприседом? Ага, не смешите моих тараканов. Им и так есть за что похохотать. Вот зуб даю, с пломбой все равно не жалко. Какой-то интерес у него к нам имеется. И не факт, что этот интерес нам понравится. Огласив вслух послание, поинтересовалась, когда моя ванна будет готова, чтобы отправить горничных привести в порядок комнаты и забрать свои вещи оттуда. Не думаю, что гость придет в восторг, разглядывая мои труселя в шкафу. А если у него и прислуга своя будет? Ну, как там его? Лакей, камердинер? Не сильная в этом придворном этикете. «Аня, не парься. Там дело на полчаса осталось. В принципе, уже все готово. Мы просто проверим все на герметичность, нагрев, слив и душ. Мы тебе сразу и душ поставили. Ты в курсе, Ань?» «Нет, Коля, я этого не знала. Но пусть будет приятным бонусом. Вы потом будете продолжать работу в других комнатах и везде будете душ устанавливать». Все, конечно, подтвердили, что душ им необходим. А ребята сказали, что будут работать до самого приезда Дзержинского. Потом сходят на новый участок, снимут кроки и выполнят чертежи для строительства пекарни. Вот неугомонные. Но предупредить все-таки надо. «Все хорошо, но я всех прошу, пока гость в доме, особо магией не светим. Если что, валите на меня, что это моя магия. Мне можно. А к вам, Николай и Петр, у меня отдельное пожелание. При гости, чтобы никаких держи, бля. Ладно, местные не понимают, но лорд не поселянин, может и понять. Парни поклялись, что будут выражаться исключительно высоким штилем. И даже освоят пару реверансов. Обалдуи». Сдерживая смех, заметила, что реверансы — это излишне. Могут не так понять, но за языком следить надобно. Все разбежались по своим делам и рабочим местам. Ждем гостя. Вот честно, этого чертова герцога я уже ждала с нетерпением. Хотелось скорее избавиться от гнетущего чувства неизвестности и вернуться к привычной суматохе. Только я успела закончить прием и переодеться в одной из гостевых комнат, в которой еще не начался ремонт, как прибежала наша горничная Рокса и с вытаращенными глазами затараторила, что Тессу Анну спрашивает какой-то весь важный лорд. Не стала заставлять этого важного лорда ждать и спустилась вниз, мельком глянув на часы. Было ровно 6 часов вечера. Пунктуальный, зараза. При моем виде сидевший в кресле лорд Дориан легко поднялся, привычно чмокнул воздух у моих пальцев, поздоровался: «Тесса Анна, вы, как всегда, прекрасны. Простите, если доставил вам своим визитом неудобства, но мне необходимо было встретиться с вами». «Ну что вы, лорд Дориан, никакого неудобства. Сейчас вас проводят в отведенные вам покои. Может, желаете отдохнуть? А ваш багаж, слуги?» Я щебетала светскую чепуху, улыбаясь так, что болели растянутые в улыбке губы. Хотелось бы, чтобы это не напоминало оскал. Его лордство Дориан усмехнулся: «Не беспокойтесь, Тесса Анна. Багаж у меня с собой, а без слуг я умею обходиться с 6 лет. Если позволите, я только переоденусь. Мне хотелось бы переговорить с вами в удобном месте. Простите, я к вам перемещался прямо из своей канцелярии после рабочего дня, поэтому 10 минут мне необходимо». «Никей, проводи, пожалуйста, его светлость герцога Саммерса в его комнату и покажи ему все». Я сделала страшные глаза Никею, пытаясь без слов объяснить ему про ванную и новую технику. Никей едва заметно кивнул мне и с невозмутимым лицом повернулся к герцогу: «Прошу, ваша светлость, пройдите в ваши покои». Герцог сам подхватил свой саквояж и двинулся за нашим домовым, разглядывая его с нарастающим любопытством. «Ну, Никей, ну, талантище!» Сейчас он как никогда напоминал незабвенного Берримора из старого советского фильма. «Никей, когда лорд Дориан будет готов, проводи его в кабинет и принеси чаю», —